Появление эскадрильи истребителей французского легиона заставило всех обитателей базы насторожиться. После нападения пиратов приступ паранойи стал диагнозом всех, кто жил на базе. Только после тщательной проверки и обмена позывными и паролями истребители получили разрешение на стыковку с грузовой палубой базы. Пилотов встретили две тройки бойцов охраны в полной экипировке и с оружием. Их проводили в жилой сектор, где уже был открыт бар, а командир эскадрильи был припровожден для беседы с начальником охраны. Миша, который уже вторые сутки держался на одной силе воли, встретил Поджарова, жилистого майора легиона, в своем кабинете. Летный скафандр пилота не скрывал фигуры, но и не подчеркивал достоинств. Жестом указав вошедшему на кресло, Миша тяжело опустился на место и, мрачно посмотрев на офицера, негромко буркнул. «Может, откроете забрало? Не люблю говорить с зеркалом». «Жюстина Перье, майор воздушно-космических сил французского легиона», представился офицер, откидывая забрало шлема. «Простите мою бестактность, но я должна была убедиться, что вы те, за кого себя выдаете». «Понимаю», постаравшись не выдать своего удивления, кивнул Миша. В иностранном легионе женщина-офицер была редкостью. Обычно в эти части набирали наемников со всего света, давая им возможность забыть о прошлом и доблестно умереть за идеалы Пятой Республики. Так что в составе этих войск всегда числились отборные головорезы и настоящие отбросы. Поэтому увидеть командиром эскадрильи женщину Михаил никак не ожидал. «Так что у вас случилось?» Помолчав, спросила Жюстина. «Нападение пиратов, наглое, на грани фола. Но мы смогли отбиться. Так что нужды в вашей поддержке больше нет. Приношу свои извинения за беспокойство». «Не стоит. Мы все равно находимся в патруле. И пара дней случайной передышки нам не помешают», усмехнулась майор. «Надеюсь, мои парни не помешают и не нарушат каких-нибудь планов». «Если только не перепутают бар с лабораториями», — усмехнулся Михаил. «Предупредите их, что выход из жилого сектора им воспрещен. Это не моя прихоть, а меры предосторожности. База научная, так что неизвестно, какая гадость окажется в случайно разбитой пробирке». «О, можете не беспокоиться. Я найду, что сказать этим придуркам», — фыркнула майорша, озорно подмигнув Мише. «Похоже, вы невысокого мнения о своих людях», — качнул головой Миша. «Кучка безголовых болванов, годных только на пушечное мясо. Одно хорошо — в бою они способны порвать на части любого. Только это и мирит меня с ними, а во всем остальном просто стадо». «Спасибо, учту», — помолчав, кивнул Миша. «Думаете, что ваши люди смогут справиться с этими отморозками, если они вдруг затеют бузу?» — иронично спросила майорша. «Даже не сомневаюсь. Если потребуется, мои люди без колебаний применят оружие. Более того, они имеют на то прямой приказ владельца базы. Как я уже говорил, это научная база, и любые беспорядки вне жилого сектора могут привести к непредсказуемым последствиям». «Ну, по поводу жилого сектора я уже все поняла. Но боюсь, что без пары драк не обойдется. Мы в патруле уже 3 недели, и парни немного озверели в объеме». «Майор, я уже рассказал вам о правилах, принятых на этой базе. Так что, если не хотите лишиться пары своих головорезов, наденьте на них намордники». «Когда вы собираетесь вылезти из этой раковины?» — неожиданно спросила майорша, указывая пальцем на скафандр Миши. «Он вас так раздражает?» — удивился Миша. «Хотелось бы увидеть вас в натуральном виде», — рассмеялась Жюстина, закидывая ногу на ногу. «Я много слышала о наемнике с позывным Леший». «Вот как? И что же вы слышали?» «Смелый, удачливый, умеющий принимать неординарные решения, да еще и специалист, каких поискать». «Хм, «Специалист в чем именно?» — иронично уточнил Миша, не понимающий, к чему затеян весь этот разговор. «В тактике, стратегии, вооружении, оружии и даже рукопашном бое». «Обычный набор любого военного». «Скорее талантливого офицера». «Почему вы ушли из имперской армии?» — неожиданно спросила Жюстина. «Не сошелся характером... с командованием», — хмыкнул Миша, которого этот разговор начал раздражать. «А подробнее?» — не унималась майорша. «Не думаю, что это вас хоть как-то касается», — позволил себе вежливо нагрубить Миша. «Я работаю, и эта работа меня устраивает». «А мне кажется, что эта работа не для такого человека, как вы, Мишель», — улыбнулась Жюстина. «Михаил». «Не Мишель, не Майкл, только Михаил или Миша». «Но последнее только для друзей», — жестко ответил бывший сержант. «Вот как. Выходит, я в число друзей не вхожу». «Я не завожу друзей так быстро», — ответил Миша, чуть пожав плечами. «Волк-одиночка», — иронично усмехнулась майорша. «Знакомо. И интересно». «Что именно вам интересно?» — настороженно уточнил Миша. «Кто-то собирает разные диковины, кто-то монеты, а я собираю интересных людей». «Это как? Засушиваете, как бабочек, и храните под стеклом?» «Хм, есть разные способы», — рассмеялась Жюстина, плавным движением меняя позу. «Мы еще вернемся к этому разговору». «Хм, не вижу смысла», — усмехнулся Миша, пытаясь понять, что все это значит. Язык ее тела откровенно говорил, что майорша пустила в ход свои женские чары. Но все ее потуги оказались тщетны из-за летного комбинезона. Как военный пилот, она не могла не знать, что из себя представляет ее одежда, но как женщина вполне могла делать все неосознанно. Запутавшись в причинно-следственных связях, Миша испустил тяжелый вздох и, поднявшись, всем своим видом дал понять, что разговор окончен. «Что ж, пожалуй, мне действительно пора», сообразив, что он хочет ей показать, сказала майорша, плавным движением поднимаясь на ноги. «Но я надеюсь, вы не забудете о своих гостях и составите нам компанию вечером в баре». «Если позволит дела», — ушел от прямого ответа Михаил. Майорша вышла из кабинета, и Миша едва успел перевести дух, как на пороге появился один из капралов. Прикрыв за собой дверь, боец решительно подошел к столу и, нагнувшись к Михаилу, тихо сказал. «Чего хотела эта баба?» «Откровенно говоря, я и сам не понял», — развел Миша руками. «Я тут пообщался с парой ее парней, и выяснилась странная картинка. Легион недавно крепко потрепали, и теперь они испытывают острый кадровый голод. И главное, им не хватает среднего и младшего командного состава. После того, как в Легионе узнали, что мы сумели отбиться, эта группа получила задание познакомиться с нами поближе». «Очень интересно», — задумчиво проворчал Миша. «И они так просто тебе это рассказали?» «Эти парни когда-то работали в нашей команде, а после окончания контракта подались в Легион. Решили сменить имена, но, увидев меня, не удержались и разговорились. Так что будь осторожен. Ребят я уже предупредил. А вот за тебя они возьмутся особо». «С чего вдруг?» «Службы в любой команде — это прежде всего личный выбор. А я уже свой выбор сделал». «Иногда они не брезгуют и похищением нужных им людей. Потом сфабрикованное дело по какому-нибудь тяжкому преступлению и выбор. Либо служба, либо тюремная камера». Мрачно скривившись, ответил капрал. «Ты шутишь?» — растерялся Миша. «Это же какое-то средневековье на старой Терре». «И тем не менее это правда», — вздохнул капрал. «Странно, что я раньше об этом не слышал. Они редко применяют такие методы. В крайний раз, лет 40 тому назад, когда легиону основательно надрали задницу в поясе Стального Льва во время войны за спорные территории. К тому же они стараются не афишировать свои методы. При помощи государства это не так сложно. Тем более, что крепкие каторжники на рудниках тоже не помешают. Да. Озадачил, мрачно протянул Миша. Знаешь, когда-то очень давно, еще на старой Терре, был такой город-порт в Китае, назывался Шанхай. Там частенько в трактирах подпаивали моряков, и, пользуясь тем, что почти все они были неграмотны, ставили отпечаток их большого пальца под контрактом. Потом, проспавшись на борту корабля, моряк оказывался перед выбором — либо отработать контракт, либо быть повешенным на рее за попытку бунта. Был даже такой термин — «зашанхаить». Похоже, что-то подобное возродили и в Легионе. «Похоже», — внимательно выслушав, кивнул капрал. «В общем, вынь мозги из штанов и держи ушки на макушке». «Спасибо, старина. Учту», — кивнул Миша, начиная понимать причину странного поведения майорши. Проводив капрала, Миша занялся текущими делами, не забывая регулярно запрашивать патруль на жилом уровне о поведении гостей. Но, несмотря на свою славу отмороженных на всю голову беспредельщиков, легионеры вели себя вполне приемлемо. Даже не затеяли ни с кем драки. Во всяком случае, жалоб еще не поступало. Да, они старательно наливались пивом, задирали всех вокруг и в полный голос обсуждали достоинства любой проходящей мимо женщины, но в драку не лезли. Впрочем, все патрульные оставались в скафандрах и с оружием, тогда как всех гостей особо предупредили, перед тем, как допустить в жилой уровень, что наличие любого оружия будет расценено как акт агрессии. Но это не мешало легионерам то и дело подшучивать над патрульными, отпуская в их адрес двусмысленные шуточки. Наблюдая за этим бардаком, дежурный на узле наблюдения только сочувственно вздыхал, отлично понимая, как трудно сослуживцам сдержать себя и не построить все это стадо вдоль стен. Находясь в скафандрах, парни запросто могли бы всех их нейтрализовать. Но время шло, а обстановка в жилом секторе не менялась. Убедившись, что парни делают все как надо, и арсенал базы серьезно пополнился оружием, которое правительство на сторону старается не продавать, Миша сообщил дежурному по связи, что отправляется в свою комнату, когда из жилого сектора пришел сигнал тревоги. Выругавшись, Миша объявил общую тревогу всему свободному от службы личному составу и, коснувшись рукой именного штурмовика, быстрым шагом направился к подъемнику. Едва войдя в жилой сектор, Михаил услышал крики и ругань в центральном коридоре, где находился бар. «Хм, все-таки нажрались лягушатники!» — фыркнул бывший сержант и, вздохнув, отправился к месту конфликта. Протолкавшись сквозь перепуганную толпу обитателей базы, он вышел в первый ряд и, остановившись, огляделся, пытаясь понять, что происходит. Картинка перед ним рисовалась нерадостная. Четверо отморозков прижали к переборке двух молодых девушек из состава младшего научного персонала, а еще трое с хохотом перебрасывали кулаками друг другу двух молодых парней. Судя по всему, это были приятели девушек, решившие вступиться за них. Патрульные пытались остановить это безобразие, но их блокировали остальные легионеры, не давая бойцам приблизиться к месту стычки. Стоя перед патрульными, легионеры громогласно что-то им доказывали, при этом не давая воли рукам, что не позволяло бойцам применить силу. Понимая, что все это было затеяно не просто так, и пользуясь своим статусом, Миша просто шагнул вперед и сходу ударил ближайшего отморозка кулаком в голову. Сложенные особым образом пальцы врезались в болевую точку за ухом, и легионер, захрипев, рухнул на палубу. Перехватив летящего к нему парня, Миша одним движением переставил его себе за спину и, оглядев легионеров долгим, тяжелым взглядом, угрюмо спросил. «Что здесь, черт возьми, происходит? Вас ведь предупреждали о правилах поведения на базе». «А ты кто такой, что смеешь трогать нашего друга?» — зарычал один из отморозков, сжимая кулаки. «Я начальник охраны этой базы. Отпустите моих людей, или я буду вынужден применить силу». «Рискни, славянская рожа!» — огрызнулся легионер, выходя вперед и вскидывая кулаки в классической боксерской стойке. Понимая, что отступать уже некуда, Миша шагнул вперед, вскидывая руку и при этом нанося стремительный удар в колено противника ногой. Резкий удар, негромкий хруст и очень громкий вопль известили всех, что Миша не промахнулся. Легионер, скособочившись, медленно отступил в сторону, глядя на Михаила с нескрываемой ненавистью и, быстро оглянувшись на сослуживцев, прохрипел: «Чего вы ждете? Выбейте все дерьмо из этого козла!» Видя, что пора принимать жесткие меры, Миша одним движением выхватил из кобуры пистолет и от пояса выстрелил. Заряд плазмы прожег аккуратную дыру в голове отморозка, попутно убив одного из стоявших за ним уродов. «Один шаг, и все ваше стадо отправится в утилизатор», — не повышая голоса, произнес Миша. «Вы все арестованы и будете посажены на гауптвахту. Если кто-то желает оказать сопротивление, может начать прямо сейчас. Меньше возни потом будет». «Вы не имеете права арестовывать моих людей», — послышалось в ответ, и к месту драки быстро подошла майорша. «Ошибаетесь. Имею», — жестко отрезал Михаил. «И сделаю это, если вы немедленно не уберете с базы остальных. Эти шестеро будут осуждены и наказаны». «Михаил, ну зачем же так жестко?» — мило улыбнувшись, спросила Жюстина. Только сейчас Миша разглядел, что она сменила летный комбинезон на повседневную форму, явно сшитую на заказ. «Пока я еще не проявлял жестокости», — буркнул в ответ Миша, не опуская оружия. «И не советую вынуждать меня. Плохо закончится». «Похоже, вы не боитесь пускать оружие в ход», — задумчиво протянула майорша, мыском ботинка ткнув голову трупа. «Но, может, вы все-таки уберете пистолет, и мы спокойно все обсудим? Мои люди компенсируют весь нанесенный ущерб этим ребятам, и закончим с этим». «Если только они согласятся не выдвигать против вас обвинения», — вздохнул Миша. «Мы договоримся», — улыбнулась Жюстина, плотоядно облизнувшись. Удивленно глядевшая на нее молодежь растерянно переглянулась, не понимая, что все это значит. «Умеет она шокировать», — усмехнулся про себя Миша, наблюдая за этим спектаклем и ожидая решения пострадавших.